Вся команда, задействованная в преобразовании, а их было 10, и Торн ждали появления Эл. В отведенных ей личных каютах разместили все, что нужно. Девушка вышла и поклонилась всем. Копия Верданы вращалась на постаменте в центре самой большой комнаты. Участники операции обступили ее, Эл заняла место в общем кругу. Торн прочел на ее лице смесь изумления и некоторого страха. Она проглотила ком и сказала на незнакомом языке. «Боже ты мой! Вот во что вы собираетесь меня преобразовать!» Эл сказала фразу по-русски, местное наречие из-за переизбытка эмоций напрочь вылетело из головы. «Что?» – переспросил Торн. «Вот это конструкция!» – сказала Эл, переходя на понятный язык. «Мощная!» Взгляд Эл прилип к незнакомой фигуре. Торну было интересно узнать, о чем девушка сейчас думает. Он подошел, коснулся локтя. Она не обернулась. «И что ты думаешь о ней?» – спросил Торн. При этом с интересом осмотрел всех окружающих. Он понял, что ответа ждут все. Эл прищурила глаза так, словно смутная догадка посетила ее ум. «Это женщина. Воин?» – спросила она уверенно. Торн увидел, как доктор, тоже ожидавший ответа, показал ему знак. Торн кивнул, разрешил ему говорить. «Почему вы так решили?» — спросил маленький гуманоид. Эл долго собиралась с мыслями, делая руками неопределенные движения. «Ну, мне так кажется, это догадка. Но если попробовать обосновать...» Эл остановилась. Она так и не отводила взгляда от фигуры. У нее крепкий корпус. Для прямоходящего существа она хорошо сложена. Но некоторые группы мышц, если это мышцы, разве это слишком хорошо для существа, ведущего спокойный образ жизни? Если, конечно, это не хищник. Эл улыбнулась своим мыслям, хотя я не уверена. Я занималась эволюционной теорией довольно давно. От случая к случаю я, в общем, в ней не сильна. Эл придирчиво осматривала фигуру. Выражение глаз и внешность могут быть обманчивые. У нее хорошее зрение. Должно быть, насколько я вижу. Но то, что это женская особь, я поняла не сразу. «А еще?» – спросил Торн. Эл вдруг оторвалась от фигуры, осмотрела всех и улыбнулась. «А вы еще бы не стали послать на другую планету существо, наблюдателя со средними физическими данными», – добавила Эл. «И в женщину меня легче переделать. Психология». Торн и еще двое землян захохотали, второй был уже знакомый Эл Эйсмут. «Хорошо», – кивнул Торн. «Хватит догадок. Я оставляю тебя этой команде. Вопросы, если они возникнут, мы решим через несколько часов. А пока я объявляю, что операция началась. Через 10 местных суток начнем трансформацию. Пока знакомимся. Изучай свой новый облик, Эл. Эйсмут поможет тебе разобраться с психическими качествами и личностью. Доктор – с возможностями тела. Ну, а все физиологические особенности ты сможешь посмотреть в деле, в записи. Всем желаю успеха». Торн покинул комнаты. Следующие несколько часов Эл сканировали, обмеряли, брали пробы. Они почти не общались между собой. И Эл не вникала, что происходит. Ее внимание занимала Вердана. Потребовалось время, чтобы от общего впечатления перейти к частностям. Эйсмут бросил ей короткую фразу. «Наш доктор считает, что она красива», — сообщил он. «А характер? Какой у нее характер?» — спросила Эл. «Скверный. Да и с интеллектом не особенно. У нас еще будет много времени поговорить о ней. Надо собрать все тесты. Кстати, наше недавнее общение мне очень сильно помогло». Эйсмут серьезно посмотрел на Эл. «Когда речь шла о Вердане», — он улыбался, — «я кое-что сохранил и использовал из наших прошлых исследований. Поэтому буду не сильно вас мучить». «Она действительно происходила от хищников. Это биологический прототип». 5 из присутствующих, собрав то, что им было нужно, удалились. «Хотите отдохнуть?» – спросил доктор, обращаясь к Эл. «Пожалуй», – согласилась она. «Я предлагаю вам несколько часов сна», – сказал он. «Эйсмут запишет в вашу память информацию. Я установлю у вас на теле специальные датчики. Они помогут нам отследить возможный вариант процесса, чтобы облегчить трансформацию. Они необходимы и для трансформации, и для наблюдения. Я же знаю, что вы не любите слежки, и постараюсь сделать так, чтобы они вам не мешали». «За мной будут следить?» – спросила Эл. «Постоянно», – сказал Эйсмут вместо доктора. Это риск. Мы не хотим вас потерять. Это не есть мера недоверия, успокоил ее доктор. Это мера безопасности. Да я не против, сказала Эл. И когда я вернусь, обратный процесс займет много времени? Меньше, чем первичный, сказал доктор. Программу обратного преобразования мы сообщим вашему кораблю. На борту вы опять станете землянкой, сказал он. Замечательно, сказала Эл. Следующие несколько дней Эл была занята исключительно изучением данных о Фаэтоне. О личности Верданы она пока ничего не знала. Оставалось лишь фантазировать, стоя около копии. Она была бесплотной. Эл не могла потрогать ее, увидеть, как она движется, что видит, какой вес у нее, у ее тела. Тем не менее, Вердана притягивала ее все сильнее, сильнее. Эл боялась утвердиться в каком-либо мнении насчет нее, потому что мнение могло быть ошибочным. Все больше проникаясь этим существом, Эл начала испытывать по отношению к своему будущему обиталищу некоторые теплые чувства. Во всяком случае, габариты и мощь фигуры ее уже не пугали. В определенный момент в ее новом жилище перестали сновать участники операции. Без них стало как-то пусто. Эл не знала, кто они, как их имена, чем они вообще занимаются. С ней общались только Эйсмут и тот маленький доктор с непроизносимым именем. Пользуясь этой передышкой, Эл снова возвращалась к Вердане. «Вердана, что значит ее имя?» – спросила Эл у Эйсмута. «Вердана – родовое имя, перешедшее к ней от старейшей представительницы рода. Ну, скажем, под нашим меркам с прабабушки. Ее полное имя – Дана Вердана из Дора. Дора – родовое имение. Но Дана именует ее только несколько приближенных родственников». Может быть, друзья, которым она это разрешила. Для всех она почтенная госпожа Вердана. И как же она к вам попала? Спросила Эл. Погибла, как все. В голосе Эйсмута не было никаких эмоций. Он говорил о ней так, словно она присмыкающаяся. Как погибла? Спросила Эл, требуя пояснений. Эл, тебе лучше заняться культурой народа и историей. Как наблюдателю тебе еще многое нужно понять, но потом придет ее очередь. Ты слишком увлекаешься. Ее убили. Вдруг вмешался в их разговор доктор. Эл вместе с креслом повернулась в его сторону. «Убили?» – переспросила Эл. «Да, потом расчленили на части», – пояснил доктор. Эл подняла бровь. «Варварство какое!» – хмуро сказала она. «Убийца неизвестен», – добавил Эйсмут, недовольный откровением доктора. Он увидел, как доктор подал ему знак, что означал особый способ тестирования. Доктор повернулся к Эл лицом, мигнул глазками. Эл поняла, что в отличие от Эйсмута, он согласился удовлетворить ее любопытство. Их было в комнате только трое, и Эл давно хотела узнать о Вердане побольше. Она была ей больше интересна, чем планета или устойчивое государство на Фаэтоне. Она хотела знать, почему. «Если убийца неизвестен, то где гарантия, что я его не встречу?» – удивилась Эл. «Это важная информация. Если я встречусь с тем, кто меня убил». «Не тебя, а ее», – поправил ее Эйсмут. «Это не важно», – сказала Эл через плечо. «И все-таки». «Лучше избежать этой встречи», — сказал доктор. «Но как? Откуда мне-то знать, кто он?» «Поэтому вначале мы отказывались ее использовать», — сообщил Эйсмут. «А сейчас почему-то используете?» — спросила Эл. Она не подозревала, что проявляет любопытство и даст повод ее изучать. Доктор и психолог манипулировали, вытаскивая из Эл собственное отношение к ситуации. Эйсмута уже беспокоила увлеченность Эл своим будущим вместилищем. Ну а доктору была интересна Эл, как молодая землянка, почувствовавшая близость с совершенно незнакомым существом. Эл, ничего не знавшая о Вердане, уже начала с ней сживаться. Она быстрее всех в их команде стала воспринимать Вердану как нечто большее, чем костюм для разведки. Доктор, воспользовавшись случаем, подогрел интерес Эл. Изначально мы хотели использовать совершенно другой прототип. Он был более мирным, меньше размеров, более ловким, что ли, и незаметным. Но потом появились вы, пояснил доктор. А вы подходите на эту роль. Вы биологические самое существо сродни в образе действий, извините, если мое сравнение оскорбляет ваши чувства цивилизованного человека. Вы достаточно развиты для того, чтобы освоить этот персонаж. Ничего, переживу. Никто себя до конца не знает. А понятие цивилизованный человек – это вообще понятие крайне относительное, ответила Эл. «Могу я, в свою очередь, спросить, что у вас так в ней привлекает?» – спросил врач. Эл слегка смутилась, потом, поразмыслив, постаралась объяснить.